Глава 7. Истерика графа. В таких ситуациях лучше всего действовать жестко, чтобы у противника, кто бы он ни был, больше не возникало желания даже подумать о нападении. «Стоять!» — уже не так весело крикнул китаец, направляя прицел точно мне в голову. Да, после последнего апгрейда Лора могла показывать траекторию прицела. Удобная штука, хотя в институте не сильно пригодилась. Зато в Москве, когда каждый может достать ствол, вполне. «А если нет?» — ухмыльнулся я. «Тогда мы убьем твоего водителя!» Казалось бы, короткий диалог, но многое стало ясно. Этот точно главный. И, похоже, они не знали, кто такой Андреев и на кого он работает. Приезжие. Если они взяли Андреева в заложники и не открыли огонь с самого начала, значит, я нужен им живым. А еще я решил, что эти парни уже трупы. Сдохнут, если не от моей руки, то от Бердышева им не укрыться. «Без лишних движений!» «Ага. А если я буду сопротивляться?» Продолжил я с ними играть в словесной викторине. «Что ж, тогда придется выплатить неустойку за твое убийство», — пожал плечами главарь. «Давайте представим, что я оказал сопротивление». Он понял, что я не шучу, и что-то прокричал на иностранном наречии одному из своих людей. Тот дернулся и съехал на землю. В глазнице у него образовалась дырка. Увидев мертвого товарища, китаец закричал, скинул автомат и открыл огонь. Остальные последовали его примеру. «Миша, мы в центре города, могут пострадать обычные люди», — предупредила Лора. Эх, а так хотелось еще немного растянуть эту битву. Создав на пальце камень, я раскрутил его и пустил точно в голову одному из врагов. Минус один. Больше убить мне не удалось. Все сделал болванчик. Его не остановили даже бронежилеты, усиленные магией. Командир успел отскочить и активировать самоуничтожение. На этот раз я сработал куда быстрее. Подхватив его потоком воздуха, усилил вращение и подбросил бандита в небо. Повыше, чтобы он не задел гражданских. Взорвался он с таким грохотом, что у половины здания вокруг выбило стекла. «Я ожидал фейерверков», — убирая в ножны оружие, скривился я. Андреев был оглушен. Сняв с него антимагические наручники, я их спрятал. Пригодится. Пара шлепков по щекам, и старый вояка замычал. «Василий Иннокентьевич, устали? Собрались поспать?» — решил я немного разбавить обстановку. «Миша!» — он потер голову и посмотрел по сторонам. «Вижу, у нас все в порядке». «Да, думаю, вам бы лекаря». «Не стоит. Нам надо закончить дела». Шатаясь, он вылез из чужой машины. Вдалеке послышались звуки полицейских машин. Что бы он ни говорил и как бы ни старался держаться, Лора сказала, что его хорошо приложили. Судя по всему, на Андреева воздействовали какой-то сложной атакой. Отчего он так плохо себя чувствует? Приехали полицейские, мы предъявили документы, объяснили ситуацию, и Андреев предъявил принадлежность к роду Бердышевых. Как сильно решает статус рода? Полицейские посмотрели камеры, задержав на несколько минут, изменились и отпустили. «Поехали в банк!» «Нет, поедем обратно в имение. Не хочу, чтобы вы потеряли сознание». Судя по ранам, он был к этому близко. Все-таки в нем еще оставался здравый смысл. Андреев оценил ситуацию и согласился. За руль я пустить его не мог, пришлось вести самому. Водить машину в этом мире оказалось куда проще. Ничего сложного. Жми газ, тормоз и крути баранку. Система, как у электрокаров. Андреев расположился на пассажирском сиденье и объяснил, как управлять машиной. Я заметил, как он удивленно смотрел на меня, когда машина лавировала в потоке. До поместья мы доехали достаточно быстро. Там я сдал Василия лекарю со словами: «В банк поеду один». Когда Андреева положили на кушетку, худощавый мужчина начал колдовать над ним, размахивая руками. Я хотел еще заскочить к графу, но он уехал по делам, поэтому мне довелось только проведать девушек и убедиться, что они также греют свои задницы на солнце и отвлекают местных вояк от работы. Решил набрать знакомому водили. «Алло, Данила. Это тот парень, с которым ты вчера немного покатался с ветерком, помнишь?» «О, конспирация, помню!» — обрадовался он. «Нужна быстрая машина?» «Пока просто машина. А там как пойдет», — сказал я и назвал ему адрес, где меня забрать. «Понял, скоро буду, босс», — Залихватский сказал он и бросил трубку. Таксист Данила не подвел и подъехал к воротам имения через 10 минут. «Привет. Вот по этому адресу», — плюхнулся я на сиденье. «Понял, ваше благородие. Едем с ветерком или...» «Или». Пока мы ехали до банка, Данила рассказывал истории про политику, местных жандармов и про то, как он на днях купил новую турбину. Перебивать было неловко, поэтому я только кивал, погрузившись в свои мысли. В кармане завибрировал телефон, и я грешным делом подумал, что это кто-то из знакомых, но нет. Звонила трубка Махмуда. На экране номер высветился как босс. Я приложил трубку к уху. «Я знаю, что ты меня слушаешь», — раздался голос мужчины. «Ага, слушаю». «Вот как? Судя по голосу, ты еще пацан», — хохотнул абонент. «Значит, слушай меня внимательно». «Ты тот самый граф?» — бесцеремонно перебил я. «Тебя не учили, что перебивать старших нехорошо». «А тебя, походу, не учили, что отвечать вопросом на вопрос еще хуже», — парировал я. На лице сама собой появилась улыбка. «Сколько же этих грозных и опасных еще встанет на моем пути? И каждый уверен, что вот он-то уж самый сильный». «Как и в моем мире, но тут такие выпендрежники не заживались». «Ты слишком мелкая рыбешка, чтобы тебе граф звонил». «Значит, ты его шестерка», — уже в открытую насмехаясь сказал я. На том конце кто-то зарычал, что развеселило меня еще больше. «Спишем это на твою глупость», — взяв себя в руки, сказал мужчина. «И теперь слушай сюда. Если не хочешь, чтобы мы тебе...» «Упс, извини, но с шестерками не хочу болтать», — опять перебил я и повесил трубку. «Не слишком ли кардинально?» — спросила Лора. «Узнал бы хотя бы адрес». «Я думал, что это граф и расстроился», — ответил я. «На самом деле меня забавляло, как этот опасный и сильный человек угрожал. По факту у него не было ничего против меня. Хрен с ним, если надо, перезвонит. Оп, а вот и он». «Слушаю», — слегка недовольным голосом ответил я. «Как ты смеешь бросать трубку, щенок?» — зарычал он. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «О, буду рад узнать». «Я начальник родовой армии Нарышкина. И за такую дерзость...» «Спасибо за информацию. Пока», — ответил я и положил трубку. Лора заливисто рассмеялась. «Что, тяжелые переговоры?» — спросил Данила. «Да знаешь, звонят всякие оболтусы», — махнул я рукой. «Опять этот идиот. Да что же это такое?» «Слушаю», — по-прежнему спокойно ответил я. «Как ты смеешь?» — закричал мужчина. «Хочу поговорить с графом», — сказал я и положил трубку. Это повторилось еще несколько раз. Спустя 4 попытки начальник родовой армии Нарышкиных, видимо, сдался и капитулировал. «Приехались, ваше благородие», — сообщил Данила, аккуратно подъезжая к огромному мраморному зданию. Судя по архитектуре, стоило оно даже не одну сотню миллионов. Лора не смогла полностью просканировать здание, а болванчик с высоты птичьего полета показал, что это огромное сооружение занимает целый квартал. В центре располагался небольшой двор с внутренним садом. «Ого! Красиво!» — присвистнул я, выходя из тачки. «Вас подождать, ваше благородие!» — выглянул Данила. «Хм, лучше не жди, могу задержаться». Он пожал плечами и уехал в сторону центра. «Ну что, посмотрим, сколько барон оставил в заначке денег», — проговорил я и отправился ко входу. Меня встретила очень хорошая система безопасности. Проверили родовой перстень, прошлись каким-то непонятным прибором на наличие артефактов. На болванчике он запиликал, и лампочка на рукоятке загорелась желтым. «Простите, но с питомцами внутрь нельзя. Придется оставить в специальной комнате», — вежливо сказал охранник. Лора просканировала всех секьюрити и присвистнула. «Эти ребята ранга специалисты выше. Хорошая защита, ничего не скажешь». «А родовой меч?» — поинтересовался я, похлопав по бедру. «Это боевое оружие или декоративное?» — уточнил мужчина. «Боевое». «Тогда мы просим вас оставить его в гардеробе. Спасибо», — показал он нужное направление. «Ничего не поделаешь. Правило. Я сначала сдал меч в гардероб, и мне выдали номерок. Потом забежал в комнату для питомцев, где мужчина средних лет в толстых очках схватил болванчика, покрутил его, а потом недоверчиво уставился на меня. «Извините за нескромный вопрос. Это ваш питомец?» «Да, что?» «Очень сильный. Вам несказанно повезло», — удовлетворенно кивнул он и, достав красную коробочку, набитую изнутри бархатом, бережно положил туда свернувшегося болванчика. «Вот, приятель, тут тебе понравится». Я почувствовал, как мой питомец обрадовался своей маленькой кроватке. Ко мне приставили личного помощника, который проконсультировал меня и отвел в кабинет. Как же местная система управления отличалась от того же ЗАГСа? Очередей минимум, все вежливые и приятные. Никаких косых взглядов, красота одним словом. Теперь, как главе рода Кузнецовых, мне полагался отдельный счет, куда автоматически зачислялись средства и заработки со всех предприятий и родовых земель. Также я получил все накопления и отчисления барона Кузнецова. «Деньги поступили вам на счет», — ответила молодая очаровательная девушка в золотых очках. «Остаток вы можете узнать через СМС, либо позвонив в банк». Также я мог открывать сколько угодно дочерних счетов и прикреплять их к определенному лицу. Например, если у меня появится армия, то мне полагается и соответствующий счет, которым будет распоряжаться командир. Он сможет прикреплять к ней зарплатные счета солдат. Получалась своеобразная пирамида. Я отправлял деньги в подразделение, а там руководители сами распоряжались, что и куда зачислить. «Ну и сколько же у тебя на счету? Не томи!» Лора вся извелась. «Самому интересно», — набирая номер баланса, ответил я. «Но не думаю, что там большие суммы. Граф говорит, мол, барон был не слишком богат и жил только на накопленное». Когда же пришла СМС, мы с помощницей тихонько присвистнули. «Семь мультов!» — воскликнула Лора. «Да мы теперь можем вообще не работать». «Ну да, сумма, конечно, приличная», — удивился я не меньше Лоры. Все-таки у барона имелись секреты от графа. Или просто для Ростислава Тихомировича подобные суммы не считаются большими? Забрав меч и болванчика, я решил немного прогуляться по городу. Заодно посмотреть достопримечательности и, может, прикупить пару шмоток. А что, деньги позволяют. «Только не забывай, что у тебя теперь есть дом с большой территорией, который надо содержать». Лора, как всегда, добавила ложку дегтя в бочку меда. «Вот умеешь ты испортить настроение», — вздохнул я. Да, надо было ехать в имение и посмотреть, что там да как. Но я решил дать себе час на отдых. Заодно перекушу в каком-нибудь ресторане. Пройдя мимо памятника генералу Скобелеву с надписью «За взятие Константинополя», я свернул на одну из центральных улиц. По дороге купил мороженое и понял, что оно ничем не отличается от того, что мне приходилось есть в моем мире. Мне в глаза бросилось название ресторана — «Столичная штучка». Через большие панорамные окна виднелся просторный зал. Мне понравилась атмосфера, и я зашел внутрь. «Бодрый день, ваше благородие!» — быстро оценив меня, поздоровался менеджер. «Вы бронировали столик?» «Нет, у вас тут уютно. Вот я и решил заглянуть», — честно признался я. «Тогда выбирайте любое свободное место», — учтиво поклонившись, он вытянул руку. Я хотел сесть у окна, но Лора сообщила, что там недавно кто-то обоссался, поэтому пришлось уместиться в углу рядом с роялем. «Ну что, шиканем разок?» — разглядывая меню, предложил я своей помощнице и питомцу. Блюда были недешевыми, но я решил рискнуть. Удивило и то, что имелось отдельное меню для животных, хотя я сначала не понял, зачем. Но тут я заметил, как дама за соседним столиком кормит из маленькой миски породистую собаку. Также в меню были экзотические блюда из метеоритных монстров. Мерзость какая! Сколько не приходилось повидать этих существ, но ни один не показался мне аппетитным. Немного пораскинув мозгами, я заказал обычную утку. Расправившись со вкусным обедом и оставив приличную сумму чаевых, я вышел на улицу и решил посмотреть на уличных музыкантов. В этот момент опять зазвонил телефон Махмуда. «Снова эта шестерка графа звонит». «Никак не успокоится настырный», — ухмыльнулся я. «Алло». «Алло», — раздался уже другой, более спокойный и ровный голос. «С кем я говорю?» Боясь спугнуть удачу, я прикрыл трубку рукой. «Граф Серафим Серафимович Нарышкин», — с чувством собственного достоинства произнес он, что меня даже позабавило. Но какая у него нахрен честь? Нелегальные сделки и работорговля. Ага, ясно. Чего надо, ваше графейшество? Спросил я. Что? Вмиг вспыхнул он. Ненадолго его хватило. Ты тупой? Ты чего звонишь? Да как ты? Да я тебя... Сука! Завизжал он от такой наглости, а я только рассмеялся в голос. «Если ты решил угрожать мне расправой, не стесняйся», — сквозь смех произнес я. «Учти, я знаю, кто ты, а ты нет». На том конце трубки резко замолчали, и голос Нарышкина опять стал спокойным, даже немного веселый. «О, так ты мне угрожаешь?» Уже он начал веселиться. «Приходи, попробуй убить меня, щенок. Хочешь, адрес скажу? Давай». И этот болван назвал мне свой адрес, который и так был во всех справочниках и газетах. Где же еще он мог сидеть, кроме как не в родовом поместье в центре Москвы? Как раз напротив этого здания я сейчас и стоял. Да, большое, укомплектованное по последнему слову охранной техники высокий забор и куча артефактов. Молодец. Эх, граф, вот стою, смотрю на твой дом и понимаю, какой ты трусливый дурак. Не понял? Все он прекрасно понял. Я услышал, как он зовет охрану проверить территорию вокруг дома. Лора с болванчиком показали, как несколько десятков человек высыпали из центрального здания, а затем начали выбегать на улицу и кружить вдоль забора. «Все ты понял, трусливый оладух. Еще увидимся», — сказал я и, повесив трубку, направился обратно к банку. Пока я шел, решил набрать Надежду. Вдруг получится один фокус. «Слушаю». — раздался знакомый голос. «Надежда, добрый день. Это Михаил. Вчера вместе прилетели в Москву, помните?» «О, Михаил, здравствуйте. Как ваши дела? Спасли наложниц?» «Спас. И я звоню вам как раз касательно их судьбы». «Чем могу быть полезным?» — деловым тоном спросила она. «Могу я попросить вас сделать им новые документы? Разумеется, заплачу хорошо, но нужно, чтобы бумаги были... Комар носа не подточит». Протянула она, взвешивая все «за» и «против». «Давайте с вами встретимся и обсудим лично. Такие дела по телефону не решаются». «Отлично. Когда вы свободны?» «Предупрежу сразу. Я буду не одна, а со своим начальником», — добавила она. «Думаю, он освободится примерно через час. Где вы находитесь?» «В центре, неподалеку от Имперского банка». «Замечательно. Наш офис в 10 минутах ходьбы. Если хотите, подходите прямо сюда». Она продиктовала адрес, и мы договорились, что встретимся там. Погуляв некоторое время, я пришел к указанному зданию. На фасаде 9-этажного офисного центра красовалась надпись «Юридическое агентство Островских». Судя по дорогому интерьеру и множеству персонала, эта компания довольно успешна. Приемная меня встретила красивая секретарша и поинтересовалась, по какому я вопросу, и предложила кофе. Лора запустила свои ручонки в структуру этого здания, и через пару секунд у меня были данные. Работают тут около 300 человек, охраны по минимуму, куча мест, которые защищены мощной магией и артефактами. Через 10 минут ко мне вышла сама Надежда. «Еще раз здравствуйте, сударня!» Встав, я поклонился ей. «Пройдемте за мной», — без лишних расшаркиваний позвала она в отдельный кабинет. Уже по массивным дверям было понятно, что тут сидит большой начальник. Войдя в огромное помещение, я встретился с седым, широкоплечим мужчиной, который сидел за длинным столом и пристально смотрел на меня. Удивительно, но он совсем не походил на юриста. Суровый взгляд, сильные руки, шрам на щеке. Такому впору бы сходить в дикую зону и помахать там огромным фламбергом. А он перебирает бумажки. «Миша, предупреждаю», — сказала Лора. «Этот человек по силе превосходит звездочета. Возможно, он наравне с Горьким». «Ого, интересно». «Добрый день». Мужчина вышел из-за стола и протянул мне руку. «Меня зовут Николай Островский». «Михаил Кузнецов», — представился я, не упоминая своего статуса, и мы обменялись рукопожатиями. И тут меня словно молнией пронзило. Насколько же этот человек силен. Он, как и Кутузов, решил проверить гостя и направил энергию в меня. «Это что, у них такие приколы?» — возмутилась Лора, тут же вступив в борьбу с Островским. «Михаил, я знаю, что это вы вчера уничтожили одно из загородных имений Нарышкина», — сходу выдал он и стиснул мою руку чуть сильнее.